которая была в натуре Ильича, он останавливал Богданова. Он говорил, что открытие радия не изменило первоосновы закона, оно лишь расширило наше представление о разнообразии состояний, в котором вещество может находиться. Богданов смещал предмет спора, он выхватывал из цепи звено. Он говорил о следствии, не утвердив причины, однако Ленин требовал последовательности. Логика была той колеей, на которой Ленин пытался удержать спор. Он не давал увести себя с этой колеи. «Нет, вы мне объясните, почему махизм революционнее марксизма?» — стоял он на своем. Владимир Ильич был один. Ему противостояло трое, не говоря о Марии Федоровне и Алексее Максимовиче. Не будь они хозяевами, пожалуй, более откровенно приняли бы позицию Богданова. Он знал каждого из тех, кто ему противостоял. Знал, что этот человек значит для партии. Видел, как он поведет себя завтра. Давал себе отчет, есть ли резон за него драться. Богданов. Даже странно, что считает себя материалистом. Чистой воды идеалист. Со своей системой взглядов, чем больше ее совершенствует, тем меньше надежд на его возвращение в лоно марксизма. К тому же, самолюбив безмерно, поэтому склонен переоценивать и силу своих доводов, и свое место в борьбе. Потерян, почти безвозвратно. Луначарский. Его увлечение боготворчеством от эмоций, поэтому не так прочно. В полемике он может быть и активнее Богданова, но это не показатель убежденности. Отказ от Бога-творца ему не грозит такими катаклизмами, как Богданову. Ему не надо отказываться от толстых книг. Все то, что он написал и пишет, не столько соотносится с Богом-творцом, сколько ему противостоит. Наверное, у его увлечения есть свой цикл — 3 года. Надо запастись терпением и взглянуть, как это будет выглядеть у Анатолия Васильевича в 1911. Горький. Вот парадокс. Казалось, ему не занимать у Богданова ни ума, ни таланта, ни писательского имени, а такое впечатление, что он смотрит на него чуть-чуть снизу вверх. Быть может, это характерно для самоучки, который даже после того, как стал писателем с именем Всесветным, с обожанием, быть может, в какой-то степени суеверным, относился к тем, для кого университетами были отнюдь не длинные российские дороги. Точно желая восполнить то, что не удалось накопить в юности, он все последующие годы старался окружать себя людьми науки, жадно впитывал и то, что заслуживало быть впитанным, и то, что на это претендовать не могло. Где-то здесь, к люди Горькому, к смятению его ума нынешнему и, возможно, не только нынешнему. Однако, что способно исцелить его? Время? Нет. Пожалуй, дело. Горячее революционное дело, которое делает рабочий человек, его брат единоутробный, его единомышленник. А Мария Федоровна? Она пошла в революцию из сознания своей миссии, своего призвания в жизни или из понимания вины своей перед собственным народом. Понимание вины было способно повести иных интеллигентов и на плаху, когда сознания, казалось бы, еще и не было. Нет, у доброго феномена школа партии, общение с людьми, которыми революция гордится, Бауман, Красин. Из всех тех, кто противостоял Ильичу на Капри, она может вернуться первой. Немного времени, пожалуй, и снисходительности. И она вернется. Вернется? Да уходила ли она, чтобы возвращаться? Нелегкую задачу задал Ильичу Капри. Конечно, легче всего взять обратный билет и устремиться на север, чтобы прерванная фраза была уподоблена грому, вызванному захлопнутой дверью. Однако поступить так значит пренебречь тем насущным, ради чего Ильич прибыл на Капри. Да и не в манере Ильича поступать так, хотя человечески, пожалуй, иногда хочется сделать и так. Поэтому решение должно учитывать мотивы, быть может, даже и противоречивые. Сберечь всех, кого есть резон и возможность сберечь, но не жертвуя принципами и достоинством. Поступить так значит защитить интересы дела, это главное. Трудно вывести формулу. Много труднее дать ей кровь и плоть, осуществить ее, да? Нелегко парировать и обидное молчание Луначарского, и печальную укоризну Марии Федоровны, и откровенное уныние Горького. Наверное, прощальная реплика Владимира Ильича немногим отличалась от его реплики, когда он вступил на землю Капри. И не старайтесь, Алексей Максимович, ничего не выйдет. Этому было свое объяснение. Ленин решил заставить поработать время. Про себя он решил, что оно управится. Ленин уехал. Я уже упоминал, до поездки я прочел речи наркомов, с которыми они обращались к народу, первых наркомов. Мне казалось, что впечатление будет полнее, если я услышу их голоса. К счастью, записи многих речей имеются. Воспрянули живые голоса, живые. Они сообщили впечатление нечто такое, что бумагу утратило. «Ты можешь ничего не знать об этих людях, — сказал я себе, — но достаточно послушать их и их говор, краски говора, интонации, все, что уходит, когда от речи остается только ее текст. Многое тебе о человеке расскажут». Нет, здесь неоглядный простор для раздумий о людях. Такой неоглядный, что ты невольно спрашиваешь себя, как же ты смог писать, например, о Красине, не восприняв его речи на слух? Если говорить о зеркале души человека, то не в меньшей степени, чем лицо, будет его голос. Чтобы познать человека, очень важно его услышать. С этого и должно начинаться знакомство с человеком, при этом и с тем, которого нет уже. В этой связи пластинка с записями ушедших голосов представляется мне достоянием бесценным. Впечатление было сильным. Говорили Красин, Петровский, Калантай, Луначарский, Крыленко. Подвойки. Не такие уж пространные речи, а как много в них сказано. Как хороша, к примеру, речь Крыленко, как благородно весом его голос, как точна его фраза, когда он говорит о сущности и задачах советского государства. Впервые в мире рабочий класс и крестьянская беднота строят свое государство. Впервые в мире они строят его так, как они умеют, так, как они хотят его строить. А как значительна реплика Николая Подвойского, особенно когда он говорит о смычке города и деревни. Как колоритен здесь его язык. Вот как Подвойский говорит крестьянам о рабочих. Рабочие на заводах и фабриках вырабатывают кожу. Из нее делают сапоги, рукавицы, ремни, хомуты, сбрую. Добывают руду в горах, переплавляют ее в чугун, сталь, железо. В теплых краях рабочие собирают хлопок, тянут нитку, чтобы рубашку из нее крестьянам шить. Работают топоры, вилы, гвозди, ведра, серпы, молотилки, и так пойдет в круговую. Рабочий и крестьянин будут кормить друг друга, помогать друг другу, жизнь обставлять. В этом нехитром рассказе знание самого строя народной жизни, умение обращаться к таким образом и понятиям, которые доступны людям деревни, людям труда. А вот речь Калантай и ее обращение к женщинам-работницам. Рабочий должен понимать, что женщина – такой же член пролетарской семьи, как он сам. В коммунистическом обществе мужчина и женщина должны быть равноправны. Без равноправия нет коммунизма. Ведь треть всех богатств на земле создана руками женщины. И заключительные слова. Ваше место, работницы и крестьянки, под красным победным знаменем мирового коммунизма. Казалось, простые истины, а какие точные слова найдены Александрой Михайловной, чтобы их выразить. Я уже не говорю, с какой покоряющей силой звучит ее голос. За голосом видится вся Калантай, ее изящество, гармоничность, обаяние. Это тот случай, когда голос как бы воссоздает физический облик человека. А как выразителен рассказ Григория Ивановича Петровского, именно рассказ, а не речь. Голос Петровского глуховатый. В своей русской речи Петровский сообщил и украинскую мягкость, и свойственную южанам неторопливость, и, разумеется, юмор, без которого для украинца нет рассказа. Рассказ Петровского – рассказ о Ленине. Делегаты партконференции решили отметить 50-летие Ленина. Вы выслушав двух ораторов, Владимир Ильич предложил прекратить речи, а когда делегаты с ним не согласились, поднялся и ушел.